Насте, конечно, было обидно, ведь она так волновалась, готовилась, несколько раз вслух читала Лёше свое выступление и под его руководством сокращала длинноты и убирала ненужные, на его взгляд, подробности. Каждый раз это стоило ей чуть ли не слез, потому что подробности эти были ей милы и дороги. Ей казалось, что именно в них состоит изюминка работы. Она сама их выявила и сформулировала. Но Алексей с непреклонным видом настаивал на своем. «Ну, пойми ты, Ася, это никому не нужно, это никому не интересно. Поверь мне, я за свою жизнь столько диссертаций пропустил. Докторская — совсем другое дело, а кандидатские никого не волнуют. И говорить ты должна 20 минут — это максимум. В противном случае тебя возненавидят, потому что все хотят побыстрее уйти домой». И Настя послушно следовала его советам. Теперь она понимала, что Чистяков оказался прав, впрочем, как всегда. Но, может, это и к лучшему, что никто особо не слушает. Если в ее выступлении есть слабые или спорные места, этого никто не заметит. А, впрочем, нет. Один человек все-таки слушает ее доклад, и это пугало. Профессор Ионов. Когда за 5 минут до начала заседания научный руководитель Каменской сказал, что пригласил профессора Ионова поучаствовать в обсуждении ее диссертации, потому что Евгений Леонардович, родоначальник направления, кратко именуемого «криминология и математика», Настя от ужаса дар речи потеряла. Сам Ионов. Еще в университете она читала его монографии и была единственной на курсе, кто понимал в его работах каждое слово. Ведь сама-то она закончила в свое время физико-математическую школу, и сложные формулы Ионова читала без всякого труда, но это было так давно. Она почему-то была уверена, что ученый много лет назад почил в БОЗе, а он, оказывается, жив, да мало того, еще и на обсуждение пришел. И если в ее математических выкладках и основанных на них криминологических выводах что-то не так, разгрома ей не избежать. А Ионов действительно слушал, причем очень внимательно. И уже минута через 3 после начала доклада Настя говорила только для него, с облегчением замечая, что он слегка улыбается и одобрительно кивает. Наконец она закончила, положила на стол указку, при помощи которой поясняла вывешенные на доску графики и диаграммы, и вопросительно посмотрела на научного руководителя. Тот сидел с отсутствующим видом. «Благодарю вас, Анастасия Павловна», — чопорно произнес начальник кафедры, ведущий заседание. «Есть вопросы к соискателю?» Члены кафедры подняли головы и стали с подозрением глядеть друг на друга. Дескать, неужели есть? Неужели еще и на это время тратить? Профессор Ионов чуть шевельнул плечами, и начальник кафедры тут же отреагировал. «Кажется, у Евгения Леонардовича вопрос». «Да, я бы хотел кое о чем спросить уважаемого соискателя, но мне кажется, уместнее это сделать после того, как выступят рецензенты». «Так, казнь откладывается. Уж лучше бы сразу. Значит, что-то углядел высоконаучный гость в ее работе, какие-то погрешности, а может быть и явные глупости. Какой ужас!» С мнением рецензентов Настю, как принято, предварительно ознакомили. Ответы на их замечания были готовы. Лёшка объяснил ей, что ни в коем случае не нужно доказывать, что рецензент не прав, что он чего-то недопонял, в чем-то не разобрался. Нужно, как он выразился, благодарить и кланяться. В любом случае, нужно благодарить за то, что работу так внимательно прочитали и нашли в ней изъяны. Каяться в том, что не сумела точно выразить мысль, из-за чего и произошло недопонимание, и клятвенно обещать отредактировать текст и замечания учесть. Научные дискуссии на этом этапе никому не нужны. Обсуждение на кафедре — формальность, которую доцентура-профессура отбывает, скрипя зубами. И не стоит затягивать процесс, если, конечно, соискатель не спорный, а подполковник Каменская таковым совершенно точно не являлась. Выступления рецензентов и ответы на замечания прошли довольно быстро. Настала очередь обещанного вопроса профессора Ионова. «Если я правильно понял уважаемого соискателя, — начал он неторопливо, — обнаружены статистически достоверные различия в ряде характеристик раскрытых и нераскрытых убийств». «Да», — подтвердила Настя. «А вы не пытались проследить изменения этих характеристик за длительный период времени? Ну, хотя бы лет за 10?» «За 20», — улыбнулась Настя. «В работе проанализирован эмпирический материал, собранный за все 20 лет моей работы. Я анализировала динамику показателей, но в работу эти данные не вошли». «Вот как? Почему же?» «Мне показалось, что работа получится слишком громоздкой». «Понятно, понятно», — протянул Евгений Леонардович. «Ну, тогда задам свой вопрос за рамками вашей работы. Вы сделали какие-нибудь выводы на основе анализа динамики показателей? Или там не обнаружилось ничего достойного внимания?» Настя запнулась. «Ну, вообще-то ей было что сказать по данному вопросу. Но ведь Лёшка предупреждал, не затягивай процесс, иначе вызовешь раздражение. А раздражённая учёная — сила страшная и непредсказуемая. Надо постараться быть краткой».